На блюде, принесенном лордом-директором, оказался целый ужин. Из какого-то мяса с зелеными фруктами и сырным соусом. Никогда не ела ничего подобного, но мне понравилось. Котенку тоже. И в столовую идти не пришлось, что замечательно сэкономило время. А потом появилась Дара и принесла мне книгу магистра Тесмы. Он все равно уехал в город, так что наслаждайся. И она вновь исчезла. Первое, что я начала искать в уже знакомой и понятной книге магистра, было то самое проклятие забвения Хагая Раджха. А еще я вдруг подумала, что если этим проклятием неугодных сановников убирал не император, а императрица, ведь проклинал их же кто-то. Да и связующее проклятие тоже кто-то дал эльфийке Лалее. И это возмущенное императорское «не брал я!» А кто тогда украл артефакты семьи Тьер? И подумалось мне еще, а что я вообще знаю об императрице? Книга о проклятии выдала ту же информацию, за исключением одного момента. Допрос морской ведьмы не дал результата. Было установлено, что женщина работала не одна. Также вызвал опасения тот факт, что количество проклятых достигло числа 28. Однако смерть рабыни поставила крест на дальнейшем расследовании. Спустя год программу закрыл сам император. «Дара!» – не отрываясь от книги, позвала я. Дух смерти явилась почти сразу, усевшись на моем столе и молча ожидая вопроса. Я и спросила. «Дара, а где сейчас императрица?» Чуть сузив глаза, возрожденный дух неожиданно резко произнесла. «Никогда не лезь в это!» «Но... вообще!» – прошипела Дара и исчезла. Почему-то после этого я взялась за работу свою и Янки, написала обе, а потом взяла новую тетрадь и стала выписывать все заклинания противодействия, все, какие были, вплоть до заклинаний, снимающих проклятие 10 уровня. Зачем я это делала, ответить было сложно. Просто это казалось важным. Чтобы было. К тому же будет что учить в дороге, а путь предстоял не близкий. Так что старательно нахожу заклинания, записываю заклинания. Потом приходила Дара, утаскивала котенка на улицу. Он с моих колен слезать не хотел, мяукал и царапался. Но его все равно унесли. Потом снова пришла Дара, долго стояла надо мной, в итоге произнесла. «А ничего, что уже рассвет?» Я оторвалась от книги, из которой переписывала дивный коктейль из трех заклинаний уничтожения, кои по определению должен был убивать умертвие, кивнула и вернулась к переписыванию. «Ты и Тьер – два сапога пара», – вдруг сказала дух смерти, когда он находит что-то важное с его точки зрения. «Тоже забывает обо всем на свете и работает сутками напролет». Я улыбнулась и продолжила писать, а Дара, устроившись на столе, продолжила рассуждение вслух. «Знаешь, это удивительно, но вы как две родственные души, и чем дальше, тем больше я думаю о том, как удивительно вы похожи». Скинув голову, я посмотрела на Дару и спросила, «А у лорда-директора было много женщин?» Возрожденная сегодня улыбнулась и растворилась в пространстве. «Обидно. С другой стороны, я и так знала ответ. Много. Явно очень много, что неудивительно совсем». И тут над духом прошептали за могильным голосом. «С тех пор, как увидел тебя, ни одной. И что-то мне подсказывает, что ты так и останешься для него единственной». Дара потянулась, властно забрала у меня книгу Тесме и скомандовала. «Спать!» Сижу, улыбаюсь и думаю о ее словах. Потом прошептала. «Спасибо!» «За что?» – не поняла дух смерти. «За те два «да», – была вынуждена признать я. Она пожала плечами, подмигнула и исчезла. На этот раз окончательно. А я приняла душ, переоделась в платье, любовно сложила в шкафу форму, разложила все учебники и помчалась в учебную часть. «Уезжаешь?» Леди Верис смотрела на меня и загадочно улыбалась. увидев мое смущение, добавила. «Что не учуяла, то по твоей счастливой мордашке видно. Очень рада, что вы помирились. Тьер с тобой едет?» «Не может, и грустить по этому поводу у меня никак не получается». «Значит, догонит». Капитан продолжает хитро улыбаться. «И, судя по перчаткам, кольцо снова на тебе». Медленно краснею. Вэрис, откинув голову назад, весело расхохоталась. Потом стремительно поднялась, обошла стол, обняла меня и по-доброму сказала. «Поверь, самой большой ошибкой в твоей жизни будет разрыв с Тьером. Он, конечно, собственник и скорее с жизнью расстанется, чем с тобой. И я совсем не одобряю большинства его поступков, но ты мне просто поверь на слово. Никто и никогда не будет любить тебя так, как любит Риан Тьер». Молчу. Вэрис смотрит на меня, улыбается, потом добавляет. «Были у него женщины, но только до тебя». «Ага». «Нет, я и раньше подозревала». «Да, расплетница». «Шутишь?» Капитан снова рассмеялась и вернулась за стол. «У нас на глазах такая история первой страстной любви разворачивается, а мы не будем сплетничать? Это у нас с Дарой живейшая тема для обсуждения и источник постоянных пари». «Весело было потом думать, что тебя постоянно обсуждают. И кто? Те, от кого что-либо в принципе скрыть невозможно». Однако значительно веселее было позже, когда мы, свернувшиеся только утром Янкой, пошли сдавать рефераты, написанные одной рукой, моей. Тимьяну я не ругала, бесполезно, да и с кем она ночь провела, я тоже догадывалась. Зато Яна мне с покровительственными нотками заявила: «Не переживай, он на тебя больше не злится, он вообще больше ни на кого не злится». «Ты его убила?» – съехидничала я. «Давай не будем». Яна залилась краской. «Мы просто чудесно провели вечер, и ночь, и утро. И тут мы подошли к кабинету магистра Тесме. Работу я сдала 2 часа назад, как и полагалось. Теперь нужно было получить «засчитано» и с этой отметкой вернуться к куратору, чтобы взять увольнительную на время каникул. Кто бы знал, что с этим возникнут проблемы». «Все вон!» – взревел Тесме. Едва мы вошли с Яной. «А эти 2 адептки ко мне!»